Иезекииль – знамение для Израиля. Пророки Господни не только словом возвещали волю Божью, но в некоторых случаях своим странным поведением были предзнаменованием того, что ожидает людей. Так Исаия 3 года ходил обнаженным по Иерусалиму в предзнаменование проегипетской партии в Израиле, что в таком виде поведет Навуходоносор пленных египтян и ефиоплян, Исаии 21:6. Иеремия перед глазами старейшин народных и священнических разбил кувшин и объявил, что так сокрушит Господь Иерусалим и всех иудеев и сделает ни к чему негодными, как негодны черепки разбитого кувшина, Иеремия 19:1-13. Но Иезекиилю больше других пророков пришлось быть знаменем для окружавших его людей. Как сын священника, попавший в число передовых людей, которых Навуходоносор переселил в Вавилон, Иезекииль пользовался особым вниманием и некоторым уважением со стороны переселенцев и их старейшин, которые не раз приходили спрашивать и послушать его. Иезекииль 8:1. Поэтому сам Господь сказал Иезекиилю: «Я поставил тебя знаменем дому Израилеву». Иезекииль 12:6. И как знамение ему пришлось делать такие странности. Молчать около 7 лет. Через неделю после видения славы Божьей и призвания к пророческому служению, Господь сказал Иезекиилю: «Язык твой прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Иезекииля 3:26-27. Следовательно, Иезекииль говорил только в тех случаях, когда Господь давал ему особое откровение или наставление для народа. После разрушения Иерусалима Господь позволил Иезекиилю говорить свободно. Иезекииля 33:21-22. Делать осаду. Господь велел пророку взять кирпич, изобразить на нем город Иерусалим и осаждать его по всем правилам тогдашнего военного искусства. Для одних, приходивших в дом Иезекииля, это могло казаться детской игрой, а у других могло возбуждать любопытство. Если пророк и не говорил ничего, то это действо предупреждало людей. Но это было недостаточно. И пророку Господь велел приготовить и есть нечистый хлеб. Для этого он должен был взять муки ячменной, бобовой, чечевичной, пшенной и полбовой, смешать, приготовить из этой смеси лепешки и печь их на огне от сжигания коровьего помета. Так приготовленные лепешки он должен был есть по весу от времени до времени и воду пить мерою в предзнаменование, что в осажденном Иерусалиме люди будут страдать от недостатка хлеба, воды и топлива. Иезекииля 4:1-17. Бритвой срезать волосы на голове и на бороде было сказано пророку. Небольшую часть этих волос завязать себе в полы, а остальные развесить на 3 части. Одну часть сжечь огнем посреди города, другую часть изрубить ножом в окрестностях города, а 3-ю часть распустить по ветру. Но из завязанных в полы взять небольшую часть и бросить в огонь. Для пророка и наблюдавших за его действиями это было знамением, что после продолжительной осады Иерусалим будет взят. Одна часть населения погибнет в городе от голода и других бедствий. Другая часть будет изрублена мечом в окрестностях Иерусалима, а 3-я часть будет развеяна по всем ветрам земным, и наказующий меч будет преследовать их. Иезекииля 5:1-12. Вечером переселяться. Пророку было сказано собрать нужные для переселения вещи и днем так, чтобы многие могли видеть, переселяться на другое место. Вечером проломать дыру в стене дома, взять на плечи ношу и в потьмах выходить из дому, закрывши себе лицо, чтобы не видеть земли. На вопрос соседей, наблюдавших за этой странностью, он должен был ответить. «Так, — говорит Господь, — это предзнаменование для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Начальствующий, который среди них в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидят глаза земли сей». Иезекииля 12 глава с 1 по 16 стих. Исполнение этого знамения пророчества так описано в 4 книге Царств, 25 глава, с 4 по 7 стих. «И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. И царь ушел дорогою к равнине, и погналось войско халдейское за царем, и настигло его на равнинах Иерихонских, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. Той земли он, как ослепленный, не увидел». Смерть любимой жены. В половине пятого года пророческого служения было слово Господне к Иезекиилю: «Сын человеческий, вот, я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Воздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». И пророк рассказывает: «После того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя. И на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог. Вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Иезекииля 24 глава, 16 по 24 стих. Божьи слова: «Узнаете, что я Господь Бог», в книге пророка Иезекииля повторяется 69,6 раз, а слова «что был пророк между вами» только два раза. Иезекииля 2,5 и 33,33. Страдание за грехи народа. В начале его служения Иезекиилю Господь сказал: «Ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина». Иезекииля 4 глава, с 4 по 6 стих. Это было странным и мучительным. Пророк томился 390 дней за беззаконие царства Израильского, столицей которого была Самария, которая в продолжение 390 лет своего существования от воцарения Иеровоама в 975 году до Рождества Христова, до пленения Вавилонского в 585 году, оставила все заповеди Господни, сделала себе двух золотых тельцов, еще поклоняла солнцу, луне, звездам и разным богам окрестных народов. 4 Царств 17:15-17. 40 лет особенного нечестия дома Иудина относится к времени царствования Манасии, который свой народ совратил до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. 4 Царств 21:9. Для окружающих пророка Иезекииля его страдание было свидетельством о том, как велика их вина перед Богом, и что за виновных страдает им подобный, а для христиан это было пророчеством, что более совершенный Сын человеческий, неповинный и чистый, которого Иоанн Креститель назвал Агнцем Божьим, взял на себя грехи мира и в теле своем вознес их на Голгофский крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Аминь.